534. Урусвати знает, что вампиризм является противоположением правильного, гармоничного взаимопереливания энергии. Нужно не забывать, что вампиризм развит широко, и наука не умеет бороться с ним. Невозможно предлагать механические меры там, где унижено понятие всеначальной энергии. Малосведущие люди вообще не понимают, где границы вампиризма и благого переливания энергии. Они судят по себе и полагают, что каждое взаимопереливание есть уже акт эгоистический. Но они не могут представить, что в некоторых случаях необходимо явить особую энергию. Такая жертва будет вовсе не для себя, но ради общего блага. Не нужно удивляться, что энергия утонченная имеет свои незаменимые качества. Явление всеначальной энергии также разнообразно, как все явления космические. Для неподготовленных глаз вся природа однообразна, но мышление помогает различать неисчислимые щедроты мироздания. Не будем спорить с теми, кто не признает научных подходов к космическим проявлениям. Удивительно, что человек обычно противоречит познанию самых полезных для него законов бытия. Можно в таких борениях заметить извечную борьбу хаоса с проявленным, потому не огорчайтесь, когда самые простые основы воспринимаются людьми так трудно. Мыслитель иногда усовещивал спорщиков, указывая, что простейшее воспринимается особенно трудно.